Я в первую очередь беспокоюсь, что это может как-то повредить вашей репутации, объяснил я. Меня-то эти глупые правила, выдуманные нашим руководством, не сильно беспокоят. Вы забыли, что руководство – это я. Деланно нахмурилась Йосика. Вот, отличный шанс пожаловаться начальству на неадекватный внутренний кодекс клиники, усмехнулся я. Принесете мне в письменном виде ваши замечания, я рассмотрю его, как будет свободная минутка, ответила Уёхара. А у вас бывают свободные минутки? Нет, усмехнулся она. В этом весь смысл. А если серьезно, Кацураги-сан, за мою репутацию переживать не стоит. Я тоже люблю нарушать правила. Удивительно, и это мне заявил один из главных сотрудников администрации клиники Ямамото Фарм. Но, как говорится, правила на то и созданы, чтобы их нарушать. Правда, я никогда не понимал смысла этой пословицы. Ведя непринужденную беседу, мы добрались до района Минато, где и располагался храм Дзадзёдзи. Территория храма была невероятных размеров. Я полагал, что мы посетим одно единственное маленькое здание, где живут и проводят паломничество 5-10 священников, не больше. Но черт подери, как же я ошибался. Главный храм окружали десятки других маленьких храмов и еще столько же домов, которые служили местом обитания монахов. Мы вошли на территорию буддийского храма через массивные ворота высотой в 20 метров. Хоть Юката Уёхара и не имела никакого отношения к буддизму, но в этом наряде она походила на одну из местных обитателей. Мне начало казаться, что я попал во времена феодальной Японии. И все-таки я был неправ. Если бы у нас с Уёхарой и Йосикой действительно было свидание, поход в храм Дзодзидзи оказался бы не таким уж и плохим местом для знакомства. «Вы часто бываете здесь, Уёхара-сан?» – спросил я. «Нет, я здесь впервые», – пожала плечами она. «Что?» – удивился я. «Вы ведь расхваливали мне буддийские храмы. Говорили, что здесь готовят куда более приближенную к историческому оригиналу буддийскую кухню. Кацураги-сан, ну что вы?» – рассмеялась Уёхара Йосика. «Я это в интернете прочитала. Разве ж куда вырвешься с нашей работой? Я сама это место разве что мимо проезжала. Вот и верь вам после этого, Уёхара-сан», – усмехнулся я. «В таком случае будем изучать его вместе». «На то и был расчет», – кивнула она. «И можно по имени Тинда-сан». «Хорошо, Йосика-сан, для меня это не проблема», – ответил я. «А во, удивительно. Обычно молодые люди, с которыми я знакомлюсь, очень стесняются так быстро переходить на менее официальную форму общения. А вы часто знакомитесь, Йосика-сан?» – поинтересовался я. «Раз в 5 лет», – усмехнулась она. «Иногда я жалею, что взвалила на себя эту должность. Молодость-то проходит, вы себя недооцениваете. На мой взгляд, вы в самом расцвете сил», – произнес я. «Если хотите, могу звать вас Йосика-тян». И этим мне удалось пронять ее железобетонную выдержку. Уёхара побагровела. «Нет уж, Тинда-сан, это излишне», — отвернувшись, сказала она. «Хорошо, хорошо», — рассмеялся я. «Кто тут еще стесняется переходить на другую форму общения?» Несколько часов мы бродили по территории храма, изучая местные достопримечательности, мавзолей древних кланов, соборы, колокол Дайбансё. Но все это было лишь частью культурного отдыха. Настоящее потрясение я испытал, когда мы оказались в ядре храма, в Дайдоне. Когда мы вошли в здание, где местные монахи проводили религиозные ритуалы напротив изображения Амида Будды, мое тело содрогнулось от волны знакомой энергии из прошлого мира. «Тинда-сан, с вами все в порядке?» – испугалась Уёхара, заметив, как я изменился в лице. «Вот оно, это место силы. В моем мире таких было невероятно много. Я полагал, что в этом их и вовсе нет. Но все же нечто похожее на источник моей магии оказалось в ядре храма. И это самое лучшее открытие, какое я только мог сделать за эти выходные. Если буду медитировать в стенах этого храма, мне удастся увеличить запас своей энергии. И тогда я верну прежние умения, более продвинутый анализ, лекарские навыки и многое другое. До лекарских навыков еще ой как далеко, но вот анализ улучшить можно, если провести здесь пару-тройку свободных дней. Осталось только найти для этого время. Тинда-сан, ау!» Йосика помахала ладонью перед моим лицом. «Что случилось?» «Я просто очень впечатлен этим храмом», отчасти сказал правду я. «Никогда такого не видел. Вы меня испугали, Тинда-сан. У вас было такое лицо, будто вы словили культурный оргазм». «Можно и так и сказать», усмехнулся я. «А вы, как мне кажется, не так сильно впечатлены увиденным». «Да, ничего особенного», пожала плечами Йосика. «Красиво, но не более того. Я не любительница истории и всех этих возвышенных мотивов. Мне больше нравится само мировоззрение, которое диктует буддизм. Но для его понимания вовсе не обязательно ходить в храм. Тогда зачем же вы меня сюда позвали?» «Не понял я. Мне нужен был повод выгулить свою новую юкату», заявила Уёхара. От Уёхары Йосика просто веет странной мотивацией. Я никак не мог ее раскусить, а догадок было великое множество. К чему-то ведь она все это ведет. Хотя чего бы Йосика не добивалась, она уже подарила мне одну невероятную возможность. Вряд ли бы я сам добрался до места силы. Я бы так и бродил по центру Токио и караоке-баром на пару со Сакурой и Джуном, обходя стороной буддийские храмы, где и скрывался источник моих сил. «Вечереет, Йосика-сан», — подметил я. «Продолжать прогулку в юкате будет холодно». «Согласна», — улыбнулась Уёхара. «Ну, мы надолго не расстанемся. Наше с вами совместное развлечение продолжится завтра в моем кабинете. Вы же не забыли, что обещали мне помощь с проверкой карт по больничным листам?» «Нет, Йосика-сан, это я как раз прекрасно помню. Канда-сан завтра прикроет меня на приеме, заодно и получит возможность провести свой первый, так сказать, пробный полет. Главное, чтобы Канда-сан не оказался камикадзе», усмехнулась Йосика. «И как вы только додумались, Тинда-сан, напоить Канда-кагари? Вы вообще в курсе, из какой он семьи?» «Еще как в курсе», ответил я, «но насильно в него никто алкоголь не вливал. Видимо, парень впервые вырвался на волю. Между прочим, он недавно заходил ко мне, чтобы доложить кое-какую информацию насчет вас», заявила Уёхара. «А вот это для меня новость. Канда ничего об этом не говорил. Что за игру он решил устроить за моей спиной? Раз сказали А, говорите и Б», сказал я. «Что Канда-сан вам сказал? А чего вы так напряглись, Тинда-сан?» Рассмеялась Йосика. «Боитесь, что Канда-кагари раскроет мне ваши темные тайны? Очень хотелось бы и самому эти темные тайны о себе узнать». «Ничего особенного, Тинда-сан. Канда-сан всего лишь просил, чтобы вам выдали стимулирующие», объяснила Уёхара. «Стимулирующие? За что?» «Не понял я. Канда-сан сказал, что такого наставника, как вы, у него еще не было», ответила Йосика. «Разумеется, в хорошем смысле. Вот как? Я, конечно, давно понял, что Канда-кагари искренне меня уважает, но не думал, что он пойдет к заместителю главного врача, чтобы выпросить для меня надбавку. Йосика-сан, никаких стимулирующих за шефство над Канда-кагари мне не нужно», отказался я. «Я помогаю парню, потому что таковы мои обязанности. Но что куда более важно, я вижу, что в нем есть потенциал». «Поздно, Тинда-сан, приказ на выдачу премии я уже отправила в бухгалтерию. И более того, Тинда-сан, потенциал в нем видите только вы. Именно поэтому вы и заслужили эти деньги и уважение Канда-сана. Мы покинули храм Дзадзёдзи, Уёхара Йосика довезла меня до дома и произнесла: «Ну, вот и все, Тинда-сан. Благодарю вас за приятный день. Надеюсь, что и вам со мной было не скучно». «Вовсе нет, мне все понравилось, Йосика-сан», улыбнулся я и вышел из машины. «Чаю не хотите?» Йосика выглянула из окна. «В другой ситуации я бы зашла к вам на пару-тройку или десяток часов, Тинда-сан», произнесла она. «Но в таком случае мы оба точно не выспимся, а завтра, понедельник. Так что, в другой раз, до завтра». Бросив это умопомрачительное заявление, Уёхара Йосика вжала педаль газа и оставила меня одного. Даже так, практически прямым текстом. «Ну вы даете, заместитель главного врача». Раз Уёхара решила дать мне возможность выспаться, я направился домой и отправился в постель чуть раньше, чем обычно. Я принял такое решение, поскольку хотел изучить колебания своей магической энергии после посещения храма Дзадзёдзи и его места силы. И кое-что действительно изменилось. Та часть моего мозга, которая отвечала за анализ, сильно преобразовалась. Между нейронами образовались новые связи, и они продолжали расти, направляясь к рецепторам сетчатки. А это значит, что к утру мои способности к анализу могут возрасти. Другие же участки мозга все еще спали, но их час еще настанет. Буду возвышаться постепенно сразу в двух направлениях. Вверх, вдоль небоскреба Ямамото Фарм, получая новые ранги. И вширь, развивая кору и магические связи в нейронах головного мозга, возвращая свои прежние навыки и открывая новые. На следующее утро, когда я вошел в свой кабинет, Агавахана и Кандакагари уже сидели на своих рабочих местах и о чем-то оживленно спорили. «Агава-сан!» — крикнул я, заставив девушку вздрогнуть. «Вы опять ругаетесь с врачом? Доброе утро, Ткацураги-сан!» — испугалась девушка. «Я просто объясняю Канда-сан, как правильно заполнять медицинскую документацию. Это правда, Канда-сан?» — я перевел взгляд на стажера. «Доброе утро, Кацураги-сан!» — кивнул Канда. «Да, это правда. Агава-сан очень мне помогает. Но учтите, друзья, сегодняшний прием, целиком на вас двоих. Правила вы помните, Канда-сан», — произнес я. «Можете позвать меня на помощь трижды. Четвертый вызов будет означать увеличение срока стажировки». «Есть, Кацураги-сан», — воскликнул Кандакагари. «Я вас понял». «Прекрасно, тогда начинайте прием», — велел я. «Я отправляюсь к Уёхари-сан. Если что, я на связи». Поднявшись на четвертый этаж, я обнаружил, что кабинет Йосика еще закрыт. Женщина появилась через пару минут, громко цокая каблуками на весь коридор. «О!» – удивилась она, увидев меня у своего кабинета. «Да от вас никуда не деться, Кацураги-сан. Мы с вами будто и не расставались. Опаздываете, Уёхара-сан», – подметил я, показывая на часы. «Проспали, будто мы действительно с вами не расставались, Кацураги-сан», – шикнула она. «Ну не в клинике же. И все-таки правила клиники вам не безразличны», — улыбнулся я. Мы вошли в кабинет Уёхары, который стал походить на склад. Все свободные поверхности были завалены стопками бумаг, папками и распечатками амбулаторных карт пациентов. «И вот эту гору нам с вами предстоит разобрать», — удивился я. «Не просто разобрать, а тщательно проверить», — сказала она, чтобы ни одна помарочка не проскользнула к зорким глазам проверяющих. «Завтра утром они возьмутся за первую порцию карт». Наши с Уёхарой телефоны одновременно зазвонили. «Кандакагари». «Да, Канда-сан», — ответил я. «Кацураги-сан», — вздохнул Канда. «Пользуюсь своей первой попыткой. Нужна помощь с пациентом». «Как, уже нужна помощь?» — удивился я. А рядом, держа телефон между ухом и плечом, воскликнула Уёхара Йосика. «Как это? Проверяющие уже здесь, у нас ведь ничего не готово». Глава 11. «Кацураги-сан», — воскликнула Уёхара. «Уёхара-сан», — одновременно с ней произнес я. «Проверяющие уже здесь. Запросили первую партию больничных листов», — затараторила она. «Пока что больничные Мураты Саташи. Их Мурата-сан уже проверял, там все гладко. Нам нужно приступать к тем, которые мы еще не проверили». «Уёхара-сан, я отойду на 10 минут помочь Канда-сан и вернусь», — предупредил я. «Отложите мне самые срочные больничные, те, до которых доберутся быстрее всего. Я приступлю к ним, как только закончу со стажером. Только бы и быстро, Кацураги-сан», — попросила Уёхара, а я бегом рванул к своему кабинету. Напротив Канда сидел мужчина средних лет. Он напряженно потирал колени, сморщившись от боли. «Рассказывайте, Канда-сан», — попросил я. «У пациента сильные боли в коленных и тазобедренных суставах, сопровождающиеся подъемом температуры», — поведал Кандакагари. «Ага, артрит», предположил я. «Давайте разбираться. Агава-сан, выписывайте направление на общий анализ крови и биохимический анализ крови. Включите в последний мочевую кислоту с реактивной белок и ревматоидный фактор. Исключим подагру и ревматоидный артрит. А теперь главный вопрос. В последние несколько недель были признаки вирусных инфекций?» «Да, точно, было такое», — вспомнил пациент. «Совсем недавно выздоровел. Кашель до сих пор донимает. Какое отношение это имеет к суставам, Кацураги-сан?» — поинтересовался Канда. «Реактивный артрит», — ответил я. «Реакция на перенесенный вирус. Возможно, грипп. На всякий случай возьмите мазки на вирусы, сделайте рентген и отправьте на консультацию к ревматологу. Пусть напишет свое заключение и рекомендации. А если вернет к нам, будем определять тактику лечения». «Спасибо вам большое за советы, Кацураги-сан», — кивнул Кандакагари. А я тут же развернулся и понесся назад, к кабинету Уёхары Йосика. Зря он на этот раз меня вызвал. Пациент совсем не сложный, мне даже анализ не понадобился, чтобы расписать дальнейшую тактику. Надеюсь, Канда-сан извлечет из этого урок. Когда я вбежал в кабинет Уёхары, женщина выглянула из-за горы карты и воскликнула. «Там трое проверяющих. Карты Мураты Саташи проверили уже наполовину. Следующий на очереди вы, Кацураги-сан. Берите свои карты, а я проверю больничные пульмонолога. Он в отпуске, а по пневмониям и обострениям бронхиальной астмы у него чуть ли не больше всех листов в клинике. Приступаю, Кивнул я и сел напротив заместителя главного врача. Больничных за 3 недели я успел открыть не больше 10. В первую очередь я схватился за амбулаторную карту Кимура Юичи, который наблюдался у меня с язвой желудка. Благо мне хватило смекалки сделать ему несколько осмотров, основываясь на отчетах о состоянии, которые Кимура регулярно скидывал мне в мессенджере. Если бы в карте были лишь 2 осмотра, открытие больничного листа и его закрытие, то штрафа избежать было бы уже невозможно. «Проклятие!» – прошептал я. «В чем дело?» – вздрогнула Уёхара Йосика. Рейсей Масаши осматривал Кимуру Юичи перед тем, как вернуть его ко мне. Отказ от госпитализации он взял и свой осмотр заполнил, но забыл подписать его электронной подписью. А без осмотра хирурга проверяющие засчитают нарушение регламента. «Я скоро вернусь, карту нужно срочно доделать», — сообщил я Уёхаре и побежал к Рейсей Масаши. Я протиснулся через очередь, что собралась у кабинета хирурга, и вошел внутрь. На кушетке перед моим коллегой лежал пациент и истошно вопил. Рейсей прощупывал раздувшийся живот худощавого мужчины, а тот, покрываясь холодным липким потом, корчился от боли. «В чем дело, Кацураги-сан?» — спросил Рейсей, не отрываясь от пациента. «Что-то срочное. Я сейчас немного занят. У меня намечается экстренная госпитализация». «Что со мной, Рейсей-сан?» — сквозь стоны спросил пациент. «Боль просто невыносимая». Хоть Рейсей и не просил о помощи, но я тут же включил анализ и осмотрел пациента, чтобы ускорить процесс постановки диагноза и последующей госпитализации. Аппендикс не воспален, желчный пузырь и поджелудочное железо также в норме. Все классические причины так называемого острого живота тут же отлетают. А вот с кишечником мужчины была настоящая беда. Сосуды, которыми питался кишечник, были забиты тромбами. Прямо сейчас самая протяженная часть его пищеварительного тракта просто-напросто отмирает. «Рвота, кровотечение из заднего прохода?» – коротко спросил я. Рейсей поднял голову и удивленно посмотрел на меня из-под очков. «Верно, Кацураги-сан, быстро догадались», – кивнул хирург. «Есть предположение насчет диагноза?» «Уверен, вы и так уже все исключили», – ответил я. «Ишемия кишечника, думаю, как тонкого, так и толстого, очень массивная. Когда будете госпитализировать, обязательно попросите, чтобы Цубаки-сан спустился из сосудистой хирургии и сам осмотрел мужчину. Если, конечно, мой совет уместен». «Ваш совет всегда уместен, Кацураги-сан», — кивнул Рейсей. «Так и поступим. Хаэм, ишемия, говорите? Позже поговорим, как вы это поняли, если диагноз подтвердится». «Вы чего-то хотели, Кацураги-сан?» «Проверка больничных. Нужно подписать один из ваших осмотров. Вы, видимо, забыли несколько недель назад», — тезисно объяснил я. «Садитесь за мой компьютер», — махнул рукой в сторону стола Рейсей. «Я пока буду заполнять направление на госпитализацию и вызывать скорую. Уверены, что доверяете мне свой аккаунт?» — уточнил я. «После того, через что мы прошли в прошлую субботу, Кацураги-сан, не думаю, что между нами могли остаться элементы недоверия», — усмехнулся Рейсей Масаши. «Очевидный намек на наш поход в караоке-бар и все вытекающие из него приключения». Я уселся за компьютер хирурга и быстро разыскал электронную карту Кимуры Юичи. Подписав и распечатав осмотр, я добежал до кабинета Уёхары Йосика, но внутри уже кто-то был. И между неизвестным мне врачом и заместительницей главного шел активный спор. «Что значит, вы не собираетесь исправлять свои осмотры?» — кричала Уёхара на мужчину, что стоял ко мне спиной. «Проверяющие придерутся к этим несостыковкам. Сначала оштрафуют клинику, а затем вы будете лишены стимулирующих». «Нет, Уёхара-сан», — холодно ответил мужчина. «Я отказываюсь, и вы меня не переубедите». «Почему это?» — воскликнула Уёхара. «Потому что в моих осмотрах по больничным листам нет ни единой ошибки», — упорно отстаивал свое мнение врач. «Если кто-то из проверяющих будет с этим не согласен, я лично приду к ним и докажу обратное. Я прекрасно понимаю, что у вас свое собственное уникальное», — Уёхара изобразила пальцами кавычки, — «видение медицины, но оно не соответствует стандартам, в соответствии с которыми и проходит проверка». «Мне все равно на глупые стандарты», — отмахнулся незнакомец. «Для меня важнее качественно назначенное лечение, а не правильность заполнения бумажек». «Кто этот упертый тип? Я уже видел его на планерках, но лично познакомиться нам пока не удавалось. Однако его манера общения начала меня изрядно подбешивать. Хоть я и не слышал всего разговора, но приблизительно понял, О чем идет речь? Классический конфликт стандартов и здравого медицинского смысла. Я прекрасно понимал этого врача. Мне тоже не нравилось, что такое тонкое, гибкое искусство, как медицина, все время пытаются подогнать под четкие рамки законодательства. Но все здесь стараются искать баланс, помогать и пациентам, и клинике. Я и сам так делаю. Если бы я лечил людей так, как считаю нужным, с моим анализом не понадобились бы никакие обследования, кроме общего анализа крови и некоторых биохимических маркеров. У Йохара Йосика, похоже, начало сдаваться. Переубедить упертого врача было невозможно. Не хотел встревать в ваш диалог, но этот спор затянулся, произнес я, заставив их обратить на себя внимание. Может, нам стоит помочь у Йохари-сан с проверкой, а не вставлять палки в колеса всей клиники? Незнакомый мне врач обернулся и одарил меня ледяным взглядом из-под массивных век. Разрез его глаз был уже, чем у большинства японцев, что создавало впечатление, будто мужчина вечно глядит на собеседника с презрением. На его халате висел бейдж с именем Такеда Дзюнпи, терапевт третьего ранга. Такеда Дзюнпи, тот самый. Именно о нем Рейсей Масаши рассказывал мне после караоке. Бывший десятый ранг, мой новый оппонент, за место которого мне еще только предстоит побороться. Мы с вами еще даже не знакомы, а вы уже устраиваете мне нравоучение, Кацураги-сан? Спокойно спросил Такеда Дзюнпи. Приходится, Такеда-сан, ответил я. Сейчас нет времени на формальности. Проверка проходит стремительно. И чем больше мы медлим, тем сильнее рискуем доставить клинике Ямамото Фарм неприятности. Врач не должен спешить, все так же спокойно заявил Такеда. Медицинскому работнику стоит беречь силы на случай, если ситуация потребует быстрых действий. А быстрые действия имеют смысл лишь тогда, когда пациент нуждается в неотложной помощи. У Йохару Йосика совершенно не удовлетворял тот факт, что мы с Такедой начали спор, полностью игнорируя ее существование. Я, вообще-то, все еще здесь, попыталась возразить у Йохара. Такеда-сан, мы с Йохарой-сан и так делаем работу за тех врачей, кто сейчас отсутствует по причине отпуска или увольнения, перебил я у Йохару. Вы же не собираетесь нагрузить нас еще и своими картами? Нет, Кацураги-сан, пожал плечами Такеда Дзюнпи. Ни в коем случае. Разве я могу позволить кому-то вносить изменения в мои осмотры? Если вы что-то поменяете в них без моего ведома, я сообщу проверяющим о подделке документов. И буду прав. Не так ли, Уёхара-сан? Такеда-сан, я не хотела говорить этого, но вы своим поведением вынуждаете меня это сделать, произнесла Уёхара и, набрав воздуха в грудь, выпалила. Вам не хватило прошлого понижения? Хотите, чтобы я доложила обо всем Ягами-сану? Главный врач не станет с вами церемониться. Такеда Дзюнпи злобно зыркнул на Уёхару Йосика. Так вы полагаете, что Ягами-сан встанет на вашу сторону? Усмехнулся Такеда. Он не захочет терять такого специалиста, как я. Вижу, вы совсем не понимаете ни мою логику, ни логику Ягами-сану. Такеда взглянул на меня и добавил. А вы, Кацураги-сан, явно до сих пор не поняли, в какую игру ввязались. Это не игра, ответил я, это работа. И у нас есть обязанности, Такеда-сан. Хаэм, усмехнулся Такеда Дзюнпи, осмотрев меня с головы до ног. И это вы, тот самый терапевт, о котором все говорят. Кацураги-тенда, набирающий рейтинг быстро, как никто другой. А вы любите собирать слухи, Такеда-сан? Спросил я. Мне больше нечего было ему сказать. Самовлюбленный заносчивый тип, который даже не думает о том, чтобы пойти навстречу своим коллегам и начальству. Однако, раз его здесь держат, значит, он действительно приносит куда больше пользы, чем неудобств. Бывший десятый ранг. Посмотрим, кто из нас победит в этой гонке рейтингов. Такеда Дзюнпи не стал отвечать на мой вопрос и вышел из кабинета заместителя главного врача. Уёхара проводила терапевта взглядом полным ненависти, а как только дверь захлопнулась, воскликнула. Проклятие! Да что он на себе возомнил? Успокойтесь, Уёхара-сан, у нас еще много работы, посоветовал я. Кацураги-сан, вы зря встряли в наш спор. Теперь он и на вас будет точить зуб, сообщила Уёхара Йосика. Точно так же, как Мурата Саташи и некоторые недоброжелатели из корпорации. Поинтересовался я, аккуратно намекнув на семью Канда. Будет вытворять подлые трюки вроде липовых врачебных ошибок? Нет, помотала головой Йосика. Такеда Дзюнпи уже проходил весь путь от самого низа небоскреба до его вершины. Ему известно, как работает система. Если Такеда-сан решит, что вы представляете угрозу для его продвижения, Он найдет способ, как помешать вам, и не нарушит при этом ни единого правила внутреннего распорядка клиники. А во, да вы меня заинтриговали, Уёхара-сан, усмехнулся я. Честно говоря, мне на ум не приходит ни один из таких честных приемов. Но пока не будем об этом. Вот, мои больничные листы готовы к проверке. Отлично, Кацураги-сан. Уёхара выхватила из моих рук стопку карт, и тут же подвинула мне новую. Осилите проверку осмотров бывшего кардиолога? Я понимаю, что вы терапевт, но осилю, можете на меня положиться, Уёхара-сан, кивнул я и сразу же приступил к новой порции карт, пока Йосика потащила проверяющим следующую партию запрашиваемых больничных листов. Листая осмотры по больничным, я быстро понял, почему этот кардиолог, бывший, судя по всему, врача уволили. Иначе я не могу объяснить, откуда такая безграмотность. Назначенные препараты расписаны не впопад, половина из них друг с другом конфликтует или просто сочетается не самым лучшим образом. Создавалось впечатление, что кто-то специально подправлял эти осмотры, как когда-то семья Канде делала с моими. Но нет, логика бывшего кардиолога все же прослеживалась в заковыристых назначениях. Похоже, бывший сотрудник имел излюбленный набор препаратов и совал его всем, кому надо и кому не надо. Такое, кстати, бывает, когда фармакологические компании заключают с врачом договор. Чаще всего об этом договоре начальству неизвестно, поскольку, назначая препараты определенной компании, врач получает сторонний доход от этой сделки и, разумеется, преследует цель не соответствовать стандартам, а заработать больше денег, вынуждая людей покупать таблетки своих союзников. Такое было в России, но в Японии подобной картины быть не должно. Ведь здесь лекарственные препараты выдают строго по рецепту, и выбора между фармакологическими компаниями нет. Хотя, я напал на любопытный след. Судя по назначениям бывшего кардиолога, он всегда отдавал предпочтение строго одним и тем же группам препаратов. Будто кто-то желал, чтобы в нашей местной аптеке выдавались именно эти препараты. А если учесть, что в клинику поставляют лекарства напрямую из Ямамото Фарм, кому-то из корпораций было выгодно, чтобы их покупали. Но кому и зачем? Какое-то внутреннее соревнование между отделами, производящими схожие группы препаратов. Поскольку кардиолог уже здесь не работает, я не подставлю его, если укажу у Йохари Йосика на эту деталь. Возможно, в клинике до сих пор практикуется эта странная схема. Я быстро привел в порядок осмотры кардиолога, попутно отметив для себя все лекарства, что он назначал. Мой телефон завибрировал в кармане брюк. Я уже догадывался, что за этим последует. «Алло, Кацураги-сан, позвал меня Канда Кагари. Вынужден вызывать вас за поддержкой. Уже второй раз, Канда-сан, напомнил я. Уверены, что не сможете справиться?» «Абсолютно», вздохнул он. «Лучше перестрахуюсь». И правильно делает. Чем показывать свою излишнюю самостоятельность и рисковать здоровьем пациента, ставя неточный диагноз, лучше попросить о помощи. Я вошел в кабинет и первым делом включил анализ, чтобы осмотреть сидящего напротив Канда Кагари молодого человека. На первый взгляд, он был полностью здоров. Но когда мне удалось взглянуть на его кожу, я понял, что анализ и вовсе не понадобится в поиске проблемы. Лицо, шея, руки и весь торс парня были покрыты множеством выпуклых бугорков. «Позвольте, я осмотрю вас поближе», попросил я и начал прощупывать покрывающие все тело юноши образования. «Не болят?» «Нет», — ответил пациент, «но распространяются они очень быстро. Совсем недавно их было в два раза меньше. Мягкие, податливые. Эти бугорки заполнены жиром. Липоматоз, Канда-сан», — начал объяснять я. «Доброкачественные новообразования, липомы. Убрать их можно только хирургическим путем. Они опасны». «Кацураги-сан», — испугался пациент, тут же прочитав мое имя на бейджи. «Не переживайте, сами по себе они никакого вреда не несут», ответил я. «В первую очередь это эстетический дефект. Чтобы сохранить нормальный внешний вид, я бы посоветовал не просто проконсультироваться с хирургом для удаления этих жировиков, но и поискать причину их возникновения. А их может быть несколько. Канда Кагари и Агавахана ожидали, что я сообщу им план действий. Думаете, я так просто все выложу?» «Нет уж, Канда-сан, ваши предположения?» — спросил я. «Какие сбои в организме пациента нам следует поискать?» Замялся Канда, но быстро сообразил первый вариант. «Эндокринные нарушения». «Верно, Канда-сан», — улыбнулся я. «Щитовидное железо, и поджелудочное железо. Назначьте пациенту анализ на гормоны. Нужно исключить нарушения в щитовидной железе и сахарный диабет. Тиреоидные гормоны, инсулин, полный спектр анализов для диагностики сахарного диабета, принялся перечислять Кандакагари. И консультация эндокринолога. Правильно, начнем с этого, кивнул я. Мой мобильник сегодня разрывался от звонков, вынуждая меня разрываться между кабинетами. Кацураги-сан, скорее в мой кабинет, воскликнула Уёхара Йосика. Уже бегу, ответил я и помчался на четвертый этаж. Судя по голосу заместителя главного врача, что-то случилось. Она то ли в гневе, то ли просто раздражена. Может, выходка Такиды Дзюнпея все-таки плохо закончилась. Что стряслось у Йохара-сан? Спросил я, войдя в ее кабинет. Кацураги-сан, ну как вы могли? Взмахнула руками она. Не понимаю, о чем вы, нахмурился я. Проверили ваши больничные. Устало протянула у Йохара Йосика. Передали, что в них нашли серьезную ошибку. Глава 12. У Йохара-сан, там не могло быть ошибки, я все тщательно проверил. Убедил ее я. Проверяющие сказали, что конкретно им не понравилось. Нет, Кацураги-сан, но прямо сейчас они ведут дискуссию на эту тему, объяснила Уёхара. Они застряли на ваших больничных и больничных Такиды Дзюнпея. Отчет о найденных ошибках еще не передан мне, но предварительно, за один из ваших больничных должен прийти приличный штраф. Понятно, я разберусь, Уёхара-сан, не беспокойтесь, ответил я. Не поняла, нахмурилась Уёхара Йосика. «Как это вы собрались разобраться? Уже поздно». «Не поздно, я схожу к проверяющим и обсужу с ними этот вопрос лично», — ответил я. «В каком кабинете они сейчас сидят?» «Нет, Кацураги-сан», — запротестовала Уёхара. «Вы хотите из обычной проверки сделать настоящий скандал? Не стоит этого делать. Ни о каких скандалах речи не идет», — помотал головой я. «Просто цивилизованно поговорю с господами проверяющими и...» Если там действительно есть моя ошибка, я ее приму. Если нет, я оспорю их решение. Они ведь такие же врачи, как и мы. Значит, должны быть готовы к дискуссии. Кацураги-сан, если каждый врач будет ходить к проверяющим и обсуждать с ними свои ошибки, как Такеда Дзюнпи, вздохнула Уёхара. А Такеда-сан все-таки пошел к ним, удивился я. Да, и пока я не знаю, чем это закончилось. Проверка его больничных листов задерживается как раз из-за вмешательства Такиды-сана. Уёхара-сан, доверьтесь мне, уверил ее я. Мне удастся решить вопрос мирным путем. Пока что проверяющие не сообщали о других ошибках в больничных. Нет, Кацураги-сан, нахмурилась женщина. Пока что отличились только вы. Значит, мне в любом случае стоит с ними переговорить, заключил я. Мы можем выйти сухими из воды и обойтись без штрафов на этот раз. Скажите кабинет, и я все устрою. Уёхара Йосика долго смотрела мне в глаза, видимо, пытаясь решить, стоит ли довериться мне в этом вопросе. Наконец, она сдалась. Они в конференц-зале, Кацураги-сан, произнесла она. Одна единственная просьба, не наделайте глупостей. Не переживайте, Уёхара-сан, такого я себе не позволю, ответил я и направился к проверяющим. По пути я мысленно прокручивал все варианты, пытаясь понять, из-за какого больничного могла выйти такая проблема. Кимура Юичи со своей язвой желудка? Да нет, быть того не может, я только что его проверил, там все чисто. Может, какая-то из внебольничных пневмоний. Помнится, я продлевал один такой больничный через врачебную комиссию вместе с Уёхарой Йосика. Она еще просила меня подправить осмотры, чтобы в них точно были описаны показания для продления листа нетрудоспособности. Но я все сделал, как она советовала. Там тоже не должно быть ошибки. Я постучался в стеклянную дверь конференц-зала, а после вошел внутрь. «Добрый день, Кацураги-тенда, терапевт», поклонившись, представился я. Из трех мужчин, которые сидели за длинным столом в окружении медицинской документации, лишь один поднял на меня голову. «Добрый день, Кацураги-сан», кивнул он. «Тацугава Тору, я как раз занят проверкой ваших больничных листов. Председатель врачебной комиссии Уёхара-сан сообщила мне, что в моих осмотрах найдена ошибка. Я бы хотел обсудить с вами этот вопрос». «Ох», — вздохнул Тацугава, — «и вы тоже?» «Что он имеет в виду?» «Опережая ваш вопрос», — продолжил Тацугава Тору, — «один из ваших коллег уже заходил к нам для того, чтобы обсудить свою ошибку. И в ходе этого обсуждения было принято решение убрать с него потенциальный штраф. Однако вследствие этого, штраф пришлось переложить на вас. Вот оно как. Я начинаю подозревать, кто конкретно сюда заходил. Такеда Дзюнпи, вот засранец. А ведь Уёхара-сан говорила, что он найдет вполне законный способ вставить мне палки в колеса. Не прошло и часа, как он добился своего. «Позволите мне узнать детали ситуации?» – спросил я. «Дело в том, что я уверен в правильности оформления своих больничных листов. Без этой уверенности я бы не решился подойти напрямую к вам». «Хорошо, Кацураги-сан», – кивнул Тацугава. «Можете присесть рядом. Только убедительная просьба, без моего разрешения к бумагам не прикасаться. В противном случае это будет расценено, как попытка исправить предоставленные нам документы». «Никаких проблем, Тацугава-сан», кивнул я и присел рядом с проверяющим. Остальные члены проверяющей комиссии с недовольством взглянули на меня и Тацугаву. Видимо, они не одобряли решение своего коллеги. Но мне Тацугава Тору показался приятным мужчиной, предрасположенным к обсуждениям. Хорошая черта, как для проверяющего, так и для врача. Взгляните, Кацураги-сан, вы наблюдали пациента с обострением бронхиальной астмы. Вами был открыт больничный лист, после чего на повторную явку больной попал к Такеда Дзюнпею. Ага, помню этого пациента. Молодой мужчина не из числа сотрудников нашей корпорации. Его нельзя было закрепить за каким-либо этажом, поэтому во второй раз он попал на прием к Такеде. Видимо, весь мой прием был забит и его не смогли ко мне записать. Странно, я должен был самостоятельно назначить ему повторную явку. Разве я этого не сделал? Вот, смотрите, Кацураги-сан, Тацугава указал на мой осмотр. Вы назначили лекарственную терапию, открыли больничный лист и записали его к себе на очередной прием через неделю. Однако пациент пришел не к вам, а к Такеда Дзюнпею. Со слов Такеда-сан, пациент ошибся этажом и попал к нему, и, поскольку он уже отсидел очередь, Такеда-сан не стал отправлять его к вам и принял самостоятельно. И это вовсе не плохой поступок. Я поступил бы так же. Многие терапевты в такой ситуации сделали бы все в точности да наоборот. Но пациент и так прождал достаточно долго. Так почему бы его не принять, раз он все равно не закреплен за этажами Ямамото Фарм? И в чем же ошибка? Поинтересовался я. Это не конец истории, сухо усмехнулся Тацугава. Смотрите, Такеда-сан закрыл больничный лист пациента и выписал его к труду. Таким образом, весь срок нетрудоспособности составил всего 5 дней. Хотя по стандартам больных с обострением бронхиальной астмы легкой степени тяжести стоит держать на больничном от 12 до 18 дней. Вот оно что, интересная ситуация. Я понял ход мыслей Тацугавы. Обычно проверяющие штрафуют за больничные, которые продлеваются без показаний. А в данном случае все как раз наоборот. Пациента продержали на больничном слишком мало. Погодите, тогда в чем моя вина, Тацугава-сан? Не понял я. Больничный лист был закрыт Такеда Дзюнпеем. Если бы пациент попал ко мне, я бы его продлил. За что мне выписывается штраф? Точно так же мыслил и я, Кацураги-сан, пока Такеда-сан меня не переубедил, ответил Тацугава. Он закрыл больничный, поскольку счел, что показаний для его открытия не было изначально. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание, а данные, с которыми вы открыли этот лист, были недостаточно для того, чтобы подтвердить обострение у пациента. Хитрый лис, этот Такеда Дзюнпи. Он нашел слабое место в моих осмотрах и перенаправил всю вину на меня. Не могу согласиться, Тацугава-сан, ответил я. В моем осмотре достаточно ярко описано, какие жалобы беспокоили пациента. По ним уже ясно можно понять, что обострение у него действительно было. Да, но результаты анализов говорят об обратном. Общий анализ крови чист, а что самое важное, спирометрия, указал на результаты обследования Тацугава. Функция внешнего дыхания нарушена, это правда, но эти нарушения будут у пациента всегда. Если взглянуть на прошлые обследования, точно такая же картина была и год назад. В этом он прав. Я открывал больничный, потому что видел, что бронхи пациента нестабильны, и в любой момент могут спазмироваться. Обострение в таком случае вышло бы куда более тяжелым. Тацугава-сан, вы же сами прекрасно понимаете, что в первую очередь тяжесть бронхиальной астмы выставляется по клинической картине, а не по обследованиям. По количеству ночных и дневных приступов удушья, а также потому, сколько раз в день пациент вынужден пользоваться ингаляционными препаратами. В моем осмотре это подробно описано. Нет никаких сомнений, что обострение у него было. Хм, задумался Тацугава Тору. Трудно с вами не согласиться, Кацураги-сан. Тут вы правы. Однако, судя по осмотру Такеда Дзюнпея, Пациент чувствовал себя более чем удовлетворительно, как раз потому, что я изменил ему терапию, увеличил дозировку ингаляционных препаратов и порекомендовал дышать лекарственными растворами через небулайзер. По этой причине он уже пришел к Такеда Дзюнпею здоровым. «Тацугава-сан, вы тратите время», – недовольно воскликнул один из проверяющих. «Мы так за 3 дня точно не управимся, но Кацураги-сан говорит разумные вещи», – не согласился Тацугава. «Я хотел бы выслушать обе стороны и лишь после этого вынести окончательный вердикт». Тацугава Тору молча пролистал амбулаторную карту, сверяя даты явок и даты открытия и продления больничного листа, а после произнес: «Я вынужден согласиться с вашими аргументами, Кацураги-сан, вы правы, однако в таком случае мне все же придется оштрафовать Такеда Дзюнпея, ведь в его осмотре явная ошибка. Черт, себя-то я защитил, но чаша весов вновь склонилась в сторону другого врача, а я обещал у Йохари Йосика, что позабочусь о том, чтобы мы вообще не получили никаких штрафов. Для клиники нет разницы, кого оштрафуют, меня или Такеда Дзюнпея. Имеет смысл только факт наличия штрафа. Тацугава-сан, я считаю, что и Такеда-сан не допустил никаких ошибок», – заявил я. «Не понимаю вас, Кацураги-сан, вы на что же намекаете?» – удивился Тацугава. «Попробуйте порассуждать от обратного, Тацугава-сан», – попросил я. «Смотрите, показания для открытия больничного были?» «Были, в этом вы смогли меня убедить», – кивнул он. «Такеда-сан закрыл больничный раньше срока, однако есть и другая сторона этой ситуации», – продолжил я. «Давайте представим, что он продлил больничный лист пациента, у которого не осталось никаких жалоб и клинических проявлений болезни. Что в таком случае?» «Хм», – улыбнулся Тацугава. «В таком случае я бы отметил необоснованность продления больничного листа. Получается, что ситуация вообще безвыходная», – подметил я. «Как бы Такеда-сан ни поступил, он в любом случае был бы оштрафован, при том, что пациент действительно нуждался в больничном. Чувствуете, что здесь нарушается логика, верно?» – нахмурился Тацугава. «Спорная ситуация, Хаэм. Хорошо, Кацураги-сан, я обдумаю эту ситуацию и сообщу у Йохари-сан свое окончательное решение. Благодарю за содействие». «Взаимно, Тацугава-сан», – поклонился я и направился к выходу из конференц-зала. «Кацураги-сан», – позвал меня проверяющий. «Да», – остановился я. «Подумайте о том, чтобы в будущем получить лицензию для вступления в проверяющую комиссию. Пока вы еще очень молоды, но у вас уже неплохо получается докапываться до истины», — улыбнулся Тацугава Тору. «Благодарю, Тацугава-сан, обязательно подумаю об этом». По дороге к кабинету у Йохары я испытал странное чувство. Поначалу подумал, что начинаю заболевать. Тело начало дрожать от озноба, а в висках застучал пульс. Я быстро осмотрел себя анализом, но не нашел каких-либо отклонений. «Нет, это не вирусная инфекция, точно не она. Кажется, мои нейронные сети перестраиваются под влиянием места силы, в котором я побывал на выходных. Странно только, что это так тяжело переносится. Видимо, проблема в том, что в этом мире магии нет и неподготовленное тело Кацурагитинда воспринимает эти изменения как болезнь». Когда я вошел в кабинет у Йохары Йосика, женщина победоносно вскинула руки вверх. «Ура, Кацураги-сан», — улыбнулась она. «Так держать, что такое?» «Не понял я. Тацугава-сан звонил, и вас и Такеда Дзюнпе оправдали. Штрафов не будет. Проверяющие уже перешли к следующим врачам, так что нам стоит сконцентрироваться на оставшихся непроверенных больничных», — произнесла Уёхара. «А во», — удивился я. «Быстро же он. Я покинул конференц-зал чуть больше минуты назад, а он уже вынес решение». «Тацугава-сан похвалил вашу смекалку», — ответила Уёхара. «Нам повезло, что эти листы достались именно ему. Остальные члены комиссии не стали бы даже разбираться в проблеме. Вы меня очень порадовали, Кацураги-сан. Если и дальше все пойдет так же гладко, я подумаю о том, чтобы отблагодарить вас премией», — уточнил я. «Посмотрим», — усмехнулась Уёхара Йосика. «Кстати, вас искал Канда-сан. Хотел, чтобы вы помогли ему с пациентом. Уже 3-й призыв о помощи. А что ж он мне сам не позвонил?» «Точно. Я же поставил телефон на беззвучный, когда вошел к проверяющим. На экране мобильного было 10 пропущенных вызовов от Кандакагари. Я скоро вернусь, Уёхара-сан», — предупредил женщину я. «Можете не торопиться, Кацураги-сан. Проверяющие закончат с уже имеющимися у них листами и уйдут до завтрашнего дня. Все, что сегодня можно сделать, мы уже сделали. но лучше задержаться и подготовить остальные документы на завтра. Я приду к вам после приема, и мы доделаем начатое», — кивнул я. «Буду ждать», — улыбнулась одним уголком рта Уёхара. Я вернулся на третий этаж. У моего кабинета почти не осталось пациентов. Кандакагари принимал в разы медленнее меня, но ему все же удалось справиться с затором. «Кацураги-сан, как я рад, что вы, наконец, пришли», — воскликнул Канда, когда я вошел в кабинет. Я взглянул на Агавухану, она выглядела так, будто по ней танк проехался. Похоже, совместный прием с Кандакагари дался ей нелегко. «Описывайте ситуацию, Канда-сан», — попросил я и подошел к лежащему на кушетке пациенту. Лицо мужчины показалось мне очень знакомым. «О, Кацураги-сан», — держась за правый бок, произнес пациент, — «вот мы снова и встретились». «Точно, Ясухиро Адачи, один из личных водителей Акито Такихира. Как раз он и забрал меня из больницы Камагасаки, когда члены Ямамото Фарм начали поиски врача, который спас директора отдела маркетинга. В последний раз, когда мы с ним разговаривали, я советовал Адачи бросить курить. Вот только, судя по его нынешнему состоянию, ничего общего у текущей болезни с курением нет». «Ясухиро-сан», — произнес я, — «не при таких обстоятельствах я бы хотел встретиться с вами снова». «Что случилось?» «Резко выраженные боли в правом подреберье», — объяснил за пациента Кандакагари. «УЗИ брюшной полости уже сделали. Камней там не нашли, но стенки желчного пузыря сильно утолщены. Боюсь, что там может развиваться острый холецистит». «Если он уже не развился», — ответил я, — «кожа желтоватая, застой желчи уже идет вовсю». «Анализы готовы?» «В процессе», — ответил Канда. «Я как раз собирался вести Ясухиро-сана к гастроэнтерологу, но мне передали, что в отделении нет мест». «Подождите, Канда-сан, возможно, нам нужен не гастроэнтеролог», — сообщил я и включил анализ. Однако стоило мне активировать свое умение, по всему моему телу пробежала волна холода. В глазах ненадолго помутнело, но я старательно не показывал окружающим, что я и сам чувствую себя не лучшим образом. Через силу я все же заставил анализ работать и обнаружил, что желчный пузырь Ясухиро Адачи переполнен желчью. «Камни, значит, не нашли?» «Оно и понятно, почему. Стенка пузыря воспалена, из-за этого обнаружить камни не представлялось возможным. Более того, камни там есть, и их много. Просто они мелкие, и они уже успели забить желчный проток». «Канда-сан, нужно вызывать», — начал я, но не смог закончить свою мысль. Весь холод, что гулял по моему телу, резко сконцентрировался в голове, а затем что-то щелкнуло. Мне стало значительно лучше, однако анализ самостоятельно отключился, и включилась другая магическая способность, и благодаря ей я увидел, что Ясухиро Адачи умрет в ближайшие 2-3 часа. Но прямо сказать ему об этом я не мог. Времени оставалось мало, и пришлось действовать очень быстро. Глава 13. Все-таки поход в храм Дзадзёдзи не прошел без следа. Того источника силы, что я там обнаружил, хватило, чтобы пробудить один из утерянных навыков. Другую форму анализа. Превентивный анализ. Теперь я мог предсказать, что станет с тем или иным органом в течение суток, если на его работу никто не повлияет препаратами или хирургическим вмешательством. Эта способность отнимала много сил, и я мог использовать ее всего лишь один раз за день. И судя по данным превентивного анализа, через несколько часов Ясухиро Адачи будет уже мертв. Его желчный пузырь лопнет, а образовавшийся вследствие этого перитонит приведет к летальному исходу. В органе накопилось слишком много желчи и гноя. Адачи банально не переживет шока. «Канда-сан!» — крикнул я. «Срочно вызывайте скорую. Агава-сан, позовите Рейсей-сан. Здесь уже не до гастроэнтерологов, нам нужен хирург». «Хорошо, Кацураги-сан», — хором воскликнули Агава-хана и Кандакагари. «Что, отъездил я свое, Кацураги-сан?» — сухо усмехнулся Ясухиро Адачи. «Дайте, что ли, закурить напоследок». «Бросьте, Ясухиро-сан», — ответил я. «Обычная желчекаменная болезнь с острым холециститом. Придется лечь в хирургический стационар, там вас быстро поставят на ноги. Одно но, в течение нескольких часов его уже должны прооперировать, иначе в этой госпитализации не будет никакого смысла. Если в ближайшее время желчный пузырь не удалить, мы потеряем Адачи». «Рейсей Масаши добрался до нас быстрее скорой. Что стряслось, Кацураги-сан?» — спросил он, тут же начав осматривать Ясухиро. «Острый холецистит, скорее всего, мелкими камнями забило проток», — ответил я. «На УЗИ их не видно, сами понимаете почему. Можете мне не объяснять, верю на слово», — кивнул Рейсей Масаши. Я не сомневаюсь в вашей правоте, Кацураги-сан, особенно после того, как вы 2 часа назад поставили ишемию кишечника, просто взглянув на пациента. Диагноз подтвердился, поинтересовался я. Да, его уже готовят к операции, кивнул Рейсы, прощупывая живот Ясухиро Адачи. А здесь все весьма неплохо. Брюшная стенка пока не напряжена. Успеем сегодня прооперировать, пока введем антибиотики. Рейсы-сан, перебил его я. Понимаю, что вмешиваться в тактику лечения Ясухиро-сана, это уже не мое дело. Но я хотел дать один совет. От него зависит судьба пациента. В этот момент в кабинет вошли фельдшеры скорой с носилками. Вовремя, воскликнул Рейсы, в приемное отделение его. Я предупрежу, чтобы в хирургии подготовили для Ясухиро-сана место. Пока Ясухиро Адачи выносили из кабинета, я убедил Рейса и Масаши задержаться на пару минут. «Какой совет вы хотели мне дать, Кацураги-сан?» – спросил Рейса. «Мне крупно повезло, что Рейса не был горделивым врачом, опирающимся только на собственный опыт. Он всегда был готов выслушать меня и последовать любому совету. Сейчас это было особенно важно. Без превентивного анализа я бы не стал настаивать на ускорении подготовки к операции. И тогда Ясухиро Адачи уже точно не успели бы спасти. Если в ближайшие 2 часа Ясухиро-сан не будет прооперирован, мы его потеряем», — заявил я. «С чего вы это взяли, Кацураги-сан?» — не понял Рейсы. «И как я ему объясню?» «Солгать, сказав, что я уже видел такую картину ранее». «Да он и сам 1000 раз видел такую картину. Но ситуация сейчас совсем другая. Заполнение пузыря желчью произойдет очень быстро, и объяснить это простым терапевтическим языком не выйдет. Раскрыться хирургу, рассказать о своих способностях – глупости. Он сочтет, что я сошел с ума. Если в моем прошлом мире все знали о существовании магии, то здесь – это не более, чем сказка. Судя по скорости появления симптомов, закупорка желчного протока там серьезная. Будьте уверены, в течение 2 часов гной вырвется наружу, расплавив стенку. Я готов поклясться своим дипломом, что так оно и будет. Не стоит клясться, Кацураги-сан. Я вам верю, ответил Рейсы. Более того, я уже понял, что у вас есть, скажем так, знания, которых нет у меня. И мне бы очень хотелось, чтобы вы со мной поделились ими, когда у нас появится свободное время для общения. Знания, вы преувеличиваете, Рейсы-сан, отмахнулся я. Кацураги-сан, Рейсы ткнул указательным пальцем в мою грудь. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то на лету ставил верный диагноз, не имея на руках никаких обследований. Это высший пилотаж. Да я об стенку расшибусь, но узнаю, как вы это делаете. Вот только этого мне не хватало. Хотя, следовало ожидать, что мои сбывающиеся предсказания приведут к таким подозрениям. Я часто отправляю пациентов к Рейсы-сану, из-за чего ему не составило труда понять, со мной что-то не так. Тем более, он часто взаимодействует с сосудистым хирургом, Цубаки Аратой. Я уже много раз подбрасывал Цубаки пациентов с диагнозом, взятым буквально из воздуха. Да и Асакура Джун не раз убеждался, что я могу проворачивать такие трюки. Первым делом меня раскроют не коллеги-конкуренты-терапевты, а узкие специалисты, к которым я направляю пациентов. «Хорошо, Рейсы-сан, мы поговорим об этом с вами позже», — ответил я. «Но сейчас особенно важно поскорее позаботиться о Ясухиро Адачи. В течение 2 часов я точно не смогу его прооперировать», — ответил Рейсы и Масаши. «У меня прием в поликлинике закончится только через несколько часов. Я постараюсь убедить своего коллегу поскорее приступить к операции. Но для этого мне придется рассказать ему, что я уверен в необходимости экстренной операции на все 100%. Я доверяю вам, Кацураги-сан, поэтому доверьтесь и вы мне. Расскажите сегодня вечером о себе. Сегодня вечером я помогаю у Йохари-сан с больничными», — ответил я. «Давайте встретимся посреди недели». «Договорились», — кивнул Рейса и покинул мой кабинет. «Плохо дело. Вот чего я точно не хотел, так это раскрыть себя в первый же месяц работы. Предположим, я смогу сыграть на типичном японском суеверии и втереть хирургу, что я какой-нибудь потомственный жрец, получивший силу от своей троюродной бабки-знахарки. Тьфу, чушь, так не пойдет. Если сотрудники догадаются о моих способностях, и это каким-то образом дойдет до руководства клиники или же вообще, до Ямамото Фарм, какой сценарий развернется тогда? Правильно, меня поведут на МРТ головного мозга или на энцефалограмму, и там все раскроется. Ведь на МРТ прекрасно виден мой измененный мозг, а на энцефалограмме будут пойманы ненормальные для простого человека электрические колебания между нейронами. Кацураги-сан, о чем вы там шептались с Рейсой-сан? Беспардонно спросил Канда. Агавахана уже растопырила уши, как локаторы, чтобы не упустить ни одной шокирующей новости. Это касается только нас двоих, Канда-сан, ответил я. У нас с хирургом много общих пациентов, поэтому мы с Рейсой-саном часто заговариваем на не всем понятные темы. Такая отговорка должна удовлетворить Канда Кагари. Канда-сан, до конца приема остался час, а у вас снаружи еще 5 пациентов, произнес я. Я посижу здесь и понаблюдаю, как вы принимаете людей. Если моя помощь с этой пятеркой не пригодится, считайте, что со следующего дня можете занять свободный кабинет и начинать самостоятельный прием. Все еще под моим шефством, но уже с большей свободой. Понял вас, Кацураги-сан, закивал Канда. Я не подведу. Канда позвал следующего пациента и продолжил прием. Зарядившись мотивацией, Кагари принял оставшихся пациентов меньше, чем за 40 минут. Была всего одна ситуация, когда Канда явно колебался и думал о том, чтобы попросить меня о помощи. Но наши занятия не прошли даром. Стажер быстро сообразил, что у боли в грудной клетке может быть больше десятка самых разных причин, поэтому отправил пациента на ЭКГ, рентген грудного позвоночника и в ГДС. «Правильно сделали, Канда-сан», — сказал я, когда пациент покинул кабинет. «Такую картину может давать и больное сердце, и остеохондроз, и рефлюксная болезнь желудка. Учитывая, что его мучает изжога и точки вдоль позвоночника болезненные, все обследования назначены так, как надо. Без ваших уроков, Кацураги-сан, я бы этого не сделал», — улыбнулся Канда. «Спасибо большое». Я взглянул на часы и торжественно воскликнул. «Все, Канда-сан». Прием подошел к концу. Вы использовали 3 попытки, но таковыми и были мои условия. Поэтому могу с гордостью за своего стажера сообщить, что с завтрашнего дня мы расходимся по кабинетам. Правило 3 вызовов на помощь сохраняется. Я готов подсказать с любым вопросом, но слишком активно дергать меня с приема тоже нежелательно. Канда вскочил со стула и принялся кланяться. Спасибо, спасибо, Кацураги-сан, обрадовался он. Вы не представляете, как я этого ждал. Только, Канда замялся, есть один нюанс, о котором я вам не рассказал. Рада, что вы сами признались, Канда-сан, встрял Агава. Честно скажу, если бы не рассказали, рассказала бы я. О чем вы говорите? Не понял я. Был один момент, когда я напрягся, Канда Кагари. В общем, один раз я хотел позвать вас на помощь, но не стал. Поэтому назначил пациенту лечение и обследование, исходя из своего опыта. Но я совсем не уверен, что сделал все правильно. Что ж вы сразу не сказали? Воскликнул я и поднялся со стула. Откройте амбулаторную карту, я все проверю. Канда поспешил к компьютеру и нашел карту пациента, которого принял без моей помощи. Смотрите, Кацураги-сан, пациент обратился с жалобами на быстрое сердцебиение. Мы сняли ЭКГ и обнаружили у него множественную желудочковую экстрасистолию. Ёлки-палки, не удержался я. И вы его не госпитализировали, Канда-сан? Я пытался, ответил стажер, но он долго упирался. В итоге написал отказ от госпитализации. Просил выписать таблетки. Плохо дело. Частые внеочередные сокращения сердца сильно сбивают нормальный ритм. На фоне этого заболевания человек может сильно пострадать. Слабость, одышка и потери сознания – это меньшие, с чем он может столкнуться. Остается надеяться, что Канда Кагари смог подобрать ему правильный антиаритмик. ХММ, в целом, весьма неплохо, Канда-сан. Вы сами составили эту схему? Да-да, заикаясь от волнения, произнес Канда. Честное слово, сам. Очень хороший подбор препаратов. Если пациент будет строго соблюдать ваши назначения, возможно, и на дому сможет стабилизировать ритм, подметил я, но все же настоятельно рекомендую направить его ко мне или к кардиологу при следующей явке. Я смогу убедить его госпитализироваться. Это, между прочим, отдельная наука, Канда-сан, заставить пациента делать так, как мы считаем нужным. Показывать свой авторитет строго необходимо, понимаете? Да, Кацураги-сан, закивал Канда. Вы, главный человек в этом кабинете. Пока пациент сидит у вашего стола, вы его начальник, глава его рода и тот, кто отвечает за его жизнь. Он целиком в вашей власти, и эту власть нужно использовать только ради одной цели – улучшить качество жизни обратившегося пациента. Если вы не умеете правильно себя ставить, пациенты могут не поверить вам. Это психологическая сторона нашей работы. То есть, Кацураги-сан, вы не будете ругать меня за то, что я не позвал вас на помощь с этим пациентом? Аккуратно спросил Канда. Нет, Канда-сан, вы взяли на себя ответственность и все сделали правильно, ответил я. Идите домой, отдохните. С завтрашнего дня ответственности будет в разы больше. Спасибо вам еще раз, Кацураги-сан, поклонился Канда Кагари и покинул мой кабинет. Фу-ух, выдохнул Агава. Кацураги-сан, как же я по вам соскучилась. Обняла бы вас, но вы же опять будете ругаться. Буду, можете не сомневаться, Агава-сан, подтвердил ее опасения я. Вы весь день крутитесь в компании красотки Уёхары-сан, а я тут вынуждена терпеть суетливого Канда-сана. Я сегодня замучилась. Время нытья истекло, сказал я, постучав по наручным часам. Вы все сказали, Агава-сан, угу, расстроившись, кивнула медсестра. Тогда до встречи на завтрашнем приеме, улыбнулся я. Я, признаться, тоже успел соскучиться по вам и по этому кабинету. Все-таки копаться в бумажках весь день напролет, не мое. Я оставил Агаву и вновь поднялся к Уёхари Йосика. Заместителя главного врача завалили дополнительной работой, инвалидностями и врачебными комиссиями, поэтому она попросила меня прийти через часок. А это, хорошая возможность пообедать. Уходить из клиники и искать очередное кафе мне не хотелось, поэтому я отправился в ординаторскую, чтобы перекусить заранее оставленным в холодильнике бента. Но стоило мне приступить к обеду, как напротив меня присел взявшийся из ниоткуда Рейса и Масаши со своей порцией лапши. «Приятного вам аппетита, Кацураги-сан», — произнес он, начав медленно уплетать удон. «И вам, Рейса-сан», — ответил я и аккуратно осмотрелся. В ординаторской, кроме нас двоих, никого не было, и это показалось мне слишком подозрительным совпадением. Рейса и Масаши хотел со мной поговорить, причем как можно скорее, и он, судя по всему, создал для этого все необходимые условия. «В чем дело, Кацураги-сан?» – спросил он. «Почему не помогаете у Йохари-сан, как и обещали? У нее завал, кто-то принес есть целую стопку инвалидности и протоколов для врачебной комиссии», – ответил я. Рейса и Масаши посмотрел на меня и жутко улыбнулся. Я впервые видел такое выражение на лице сдержанного неэмоционального хирурга. «А это сделал я, Кацураги-сан», – заявил Рейсой. «Твою ж, точно. Он специально завалил ее работой, чтобы пересечься со мной. Хирург точно копает под меня, но не со зла, а из любопытства. Ему непонятно, как я выставляю диагнозы. И это, похоже, выводит его из себя». «Понимаю», – кивнул я. «У хирургов всегда больше инвалидностей и врачебных комиссий. Боюсь представить, сколько вы тратите на это времени». Я пытался отвести разговор в сторону от моей личности и моих скрытых способностей, но он, похоже, уже догадался о моем замысле. «Кацураги-сан, мне удалось убедить заведующего хирургическим отделением начать операцию незамедлительно, как вы и советовали», – произнес он. «Вы еще не слышали? У Ясухиро Адачи чуть не разорвало желчный пузырь прямо во время операции. Еще немного, и он бы погиб. Его еще не вывезли из операционной, все прошло не так гладко, как могло бы, но, если бы не ваша настойчивость, пациента бы потеряли еще до операции». Вполне очевидно, к чему вел разговор Рейса и Масаши. «Я рад, что нам удалось вовремя приступить к лечению Ясухиро-сан. В этом нет только моей заслуги. Мы хорошо потрудились все вместе», — ответил я.